Так ограблен был он в день освобождения, как и в день ареста. При оформлении справки у начальника УРЧ Лощилин прочел вверх ногами, что ж у него написано в деле, а написано было «задержан при обходе вокзала». Приехал в город Сурск, в свои места. По болезни райвоенкомат освободил его от воинской повинности. И это оказалось плохо. Осенью 1942 года по приказу НКО номер 336 военкомат же мобилизовал всех мужчин призывного возраста, годных к физическому труду. Лощилин попал в рабочий отряд КЭЧ, квартирно-эксплуатационной части Ульяновского гарнизона. Что это был за отряд и как относились к нему, можно представить. Если там было много молодежи из Западной Украины, которую управились перед войной мобилизовать, но на фронт не посылали из-за ненадежности. Так Лощилин попал в одну из разновидностей архипелага, военизированный бесконвойный лагерь, рассчитанный на такое же уничтожение с отдачей последних сил. 10-часовой рабочий день. В казарме двухэтажные нары. Никаких постельных принадлежностей. Ушли на работу, казарма необитаема. Работали и ходили во всем своем, в чем взяты из дому, и белье только свое, без бани и без смены. Платили им пониженную зарплату, из которой вычитали за хлеб 600 грамм, за питание плохое, двухразовое из первого и второго, и даже выдав чувашские лапти за лапти. Из числа отрядников один был комендант, другой — начальник отряда, но они не имели никаких прав. Всем заправлял Желтов, начальник ремстройконторы. Это был князь, который делал, что хотел. По его распоряжению некоторым отрядникам по суткам и подвое не давали хлеба и обеда. «Где такой закон?» — удивлялся Лощилин. «И в лагерях так не было». А между тем в отряд поступали после ранения и ослабевшие фронтовики. При отряде была женщина-врач. Она имела право выписывать больничные листы, но Желтов запретил ей, и, боясь его, она плакала, не скрывая слез от отрядников. Вот она воля, вот она наша воля. Обовшивили, а нары оклопянили. Но ведь это не лагерь. Можно было жаловаться. И жаловались, писали в областную газету, в обком. Ответа ниоткуда не было. Отозвался только горздравотдел. Сделали хорошую дезинфекцию, настоящую баню, и в счет зарплаты выдали всем по паре белья и постельные принадлежности. Зимой с 1944 на 45 год, к началу третьего года пребывания в отряде, собственная обувь Лощилина износилась вовсе, и он не вышел на работу. По указу тут же судили его за прогул. 3 месяца исправ трудработ, все в том же отряде с вычетом 25%. Весенней сыростью не мог Лощилин ходить уже и в лаптях, и снова не вышел на работу. Снова его судили. Если считать со всеми заочными, 4-й раз в жизни — в красном уголке казармы, и приговор был 3 месяца лишения свободы. Но не посадили, потому что невыгодно было государству брать Лощилина на содержание, потому что никакое лишение свободы уже не могло быть хуже этого рабочего отряда. Это было в марте 1945 года. И все бы обошлось, если бы перед тем Лощилин не написал в КЭЧ гарнизона жалобу, что Желтов обещал выдать всем ботинки БУ, но не выдает. А почему написал он один? Коллективки были строго запрещены. За коллективку, как противоречащую духу социализма, могли дать и 58-ю. И вызвали Лощилина в отдел кадров. «Сдайте спецодежду». И единственное, что безмолвный этот трудяга получил за 3 года — рабочий фартук Лощилин снял и тихо положил на пол. Тут же стоял и вызванный кэчем участковый милиционер. Он отвел Лощилина в милицию, а вечером в тюрьму. Но дежурный по тюрьме что-то нашел неладное в бумагах и принять отказался. И милиционер повел Лощилина назад в участок, а путь был мимо казармы их отряда. И сказал милиционер: «Да иди отдыхай, все равно никуда не денешься. Жди меня на днях как-нибудь». Кончался апрель 1945 года. Легендарные дивизии уже подходили к Эльбе и обкладывали Берлин. Каждый день салютовала страна, заливая небо красным, зеленым и золотым. 24 апреля Лощилина посадили в Ульяновскую областную тюрьму. Ее камера была так же переполнена, как и в 1937-м. 500 граммов хлеба, суп из кормового турнепса, а если из картошки, то мелкой, нечищенной и плохо вымытой. 9 мая он провел в камере. Несколько дней они не знали о конце войны. Как Лощилин встречал войну за решеткой, так ее и проводил. После Дня Победы отправили указников, то есть прогул, опоздание, иногда мелкое хищение на производстве, в колонию. Там были земляные работы, стройка, разгрузка барж. Кормили плохо. Лагпункт был новый, в нем не было не то что врача, но даже и медсестры. Лощилин простыл, получил воспаление седалищного нерва. Все равно гнали работать. Он доходил, опухли ноги, был постоянный озноб, все равно гнали. 7 июля 1945 года разразилась знаменитая сталинская амнистия. Но освобождения по ней Лощилин не дождался. 24 июля окончился его трехмесячный срок. И вот тут его выпустили. «Все равно», — говорит Лощилин, — «в душе я большевик. Когда умру, считайте меня коммунистом». Не то шутит, не то нет. Сейчас у меня нет материалов, чтобы эту главу окончить так, как хотелось бы, показать разительное пересечение судеб русских и законов архипелага. И нет надежды, что выдастся у меня неторопливое и безопасное время провести еще одну редакцию этой книги и тогда дописать здесь недостающие судьбы. Я думаю, здесь очень уместно стал бы очерк о жизни тюремно-лагерных преследований и гибели отца Павла Флоренского, может быть, одного из самых замечательных людей, проглоченных архипелагом навсегда. Сведущие люди говорят о нем, что это был для 20 века редкий ученый, профессионально владевший множеством областей знаний, по образованию математик. Он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости «Столб» и «Утверждение истины» только сейчас получает достойную оценку. У него много сочинений математических, топологические теоремы, много спустя доказанные на Западе, искусствоведческих, о русских иконах, о храмовом действии, философско-религиозных. Архив его в основном сохранен, еще не опубликован, доступа к нему я не имел. После революции он был профессором энергетического института. В 1927-м высказал идеи, предвосхитившие Винера. В 1932-м в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» напечатал статью о машинах для решения задач, по духу близкую кибернетике. Вскоре затем арестован. Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно. Сибирская ссылка. В ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии наук. Соловки. Кажется, создал там бригаду по добыванию йода из водорослей. После их ликвидации Крайний Север и Колыма. И там занимался флорой и минералами. Это сверх работы Киркой. Неизвестно ни место, ни время его гибели в лагере. Есть слух, что он умер в 1938-м на Колыме, на прииске «Пятилетка». Есть и такое, что до Колымы он не доплыл, потонул на одном из кораблей. Непременно собирался я привести здесь и жизнь Валентина Комова, из Ефремовского уезда, с которым в 1950-52 годах сидел вместе в Экибастузе. Но недостаточно я о нем помню, надо бы поподробнее. В 1929 году 17-летним парнем он убил председателя своего сельсовета, бежал. Просуществовать и скрываться после этого не мог иначе, как вор. Несколько раз садился в тюрьму, и все как вор. В 1941 году освобожден. Немцы увезли его в Германию. Думаете, сотрудничал с ними? Нет. Дважды бежал, зато попал в Бухенвальд. Оттуда освобожден союзниками. Остался на Западе? Нет. Под собственной фамилией. Родина простила, родина зовет. Вернулся в село, женился, работал в колхозе. В 1946-м посажен по 58-й статье за дело 1929 года. Освободился в 1955-м. Если эту биографию развернуть подробно, она многое объяснила бы нам в русских судьбах этих десятилетий. К тому же Комов был типичным лагерным бригадиром, сыном ГУЛАГа. Даже в каторжном лагере не побоялся начальнику на общей поверке, почему у нас в лагере фашистские порядки. Наконец, подошло бы для этой главы жизнеописание какого-нибудь незаурядного, по личным качествам, по твердости взглядов, социалиста. Показать его многолетнее мытарство по передвижкам большого пасьянса. А может быть, и очень бы сюда легла биография какого-нибудь заядлого МВДиста, Гаранина или Завинягина, или малоизвестного кого-то. Но всего этого мне, очевидно, уже не суждено сделать. Обрывая эту книгу в начале 1968 года, не рассчитываю я больше, что достанется мне возвратиться к теме архипелага. Да уж и довольно, мы с ней 20 лет. Конец четвертой части. Содержание глав. Часть третья. Истребительно-трудовые. Глава первая. Персты Авроры. Когда начались советские концлагеря, ленинские требования к карательной системе, во что обошлось нам послеоктябрьское внутреннее подавление, несколько цифр по прежней России, недовольство Ленина первичными размерами репрессий, слабость первосоветских тюрем, использование дореволюционного тюремного персонала, переворот 6 июля 1918, принудительный труд от Маркса до Вышинского, инструкция 23 июля 1918, начало архипелага. В ЦИК создает сеть лагерей принудработ, весна 1919. Декрет о красном терроре 5 сентября 1918 и учреждение концентрационных лагерей. Заключение по праву захвата. Кого сажали в концлагеря? Где оборудовали их? Режим в Рязанском концлагере 1921 года. Лагерная статистика 1920 года. Ранние лагеря принудительных работ. Статистика 1922 года. Ведение ГУМЗАКа. Запущенность, голод, смертность. Состояние лагерной охраны. Рост лагерной системы в 1923. Переуплотнение лагерей. Перевес закрытых мест заключения и изоляторов. Требования к дальнейшему росту лагерей. Административные преобразования центральных управлений. Глава вторая. Архипелаг возникает из моря. Соловецкие острова, основание Соловецкого монастыря и расцвет его, крепостное использование, монастырская тюрьма, советская легенда о пытках в ней, эксплуатация монастыря в раннесоветское время, поджог и грабеж, выброс монахов, чекисты приехали, первые лагеря особого назначения. Кемперпункт и порядки в нем, легендарный ротмистр Курилка, к Соловкам по льду и на пароходе. Соловецкий дух, зародыш архипелага. Карцеры и лестница Секирной горы. Другие соловецкие расправы. Соловецкая фантастика. Денежные боны. Соловецкий журнал, театр, общество краеведения. Ни одного выстрела, иначе как по заключенному. Дневной расстрел под колокольней. Расстрельная дорога. Офицеры перед смертью. Рост Соловецкого лагеря. Сдерживать ужасом. Отборный состав узников. Приемы хорошего тона. Предсмертные дни Георгия Осоргина. Смешанный воздух Соловков. Непонимание всеобщей обреченности. Белогвардейцы в управлении Соловками. Борьба белогвардейской адмчасти с чекистской информационно-следственной. Разоблачение стукачей. Формула Нафталия Френкеля. Упадок соловецкого хозяйства при чекистах. Худая пища, цинга, тяжести и издевательства быта. Убийство на Голговской горе. История Голговско-Распятского скита. Эпидемии 1928 и 1929 годов на Соловках. Проступание черт будущего архипелажного быта. Дальние рабочие командировки. Переход Соловков к экономической системе. Прокладка материковых трактов. Групповые казни за невыполнение нормы. Обстановка работы. Начало злокачественного распространения Соловков. Меры расчуждения вольных изэков. Побеги с Соловков. Книги о Соловках в Европе. Приезд Горького на Соловки. Эпизод в Кими. Осмотр лагеря. Эпизод с мальчиком-правдолюбцем. Горьковские похвалы Соловкам. Мотивировки его поведения. Массовый расстрел 15 октября 1929. Сын священника Успенский. Вид той ямы через 45 лет. Эпоха Зарина. Мор истинно православных на Малом Заяцком острове. Соловки бытовеют. Воровки и проститутки. Несовершеннолетние. Перековка. Соревнования и ударничество на Соловках. Воровская коммуна. От нас все, нам ничего. 58-я вне труд коллективов. Рассылка 58-й прочь с Соловков. Зэки новой земли.